В саду упала лейка, и послышались мужские голоса. «О, майн Гот!» – испуганно воскликнула фрау Кэмпке. Кухня домика, хотя и была в полуподвале, имела два больших окна. Если сидеть на стуле, в них можно было увидеть лишь заросшую вьюнами зеленую бездну. Но сверху оставались маленькая полоска света и кусок голубого неба. Джордж вскочил на широкий подоконник, едва не разбив одну из вазочек. Прямо к двери фрау направлялись двое вчерашних мужчин. «Разбойники!» — крикнул Джордж. Тетя Мэри побледнела. «Вы спасете меня?» Ее жалобный голос смешался с оханьями и аханьями фрау, которая бестолково металась по кухне, хватаясь то за чайник, то за дверцы буфета и шкафчиков. Уж не собиралась ли она спрятать Мэри в буфете? Джордж побежал по домику, распахивая двери. За одной из них оказалась кладовка. Там был абсолютный беспорядок. Клочья ваты и бумаги распиханы по углам вперемешку с крошками печенья, мешочками с зерном и ореховой скорлупой. И пахло, как в клетке у морской свинки. «Все-таки никакая она не фрау, обычная свинка», — мимоходом отметил мальчик, наткнувшись на надгрызанный мешок сахара. Он раскрыл дверцы шкафа, из него высыпался трухлявый мусор, испорченные запасы зерна. И обнаружилась еще одна дверь в стене. Толкнув ее, Джордж почувствовал сырость и холод. Перед ним был уходящий под землю ход с деревянными досками настилом. «Эй!» — позвал он. Его крик пронесся по коридорам тоннеля, где-то очень далеко оттолкнулся от стен. «Там наверняка прячутся новые загадки», — почувствовал Джордж и приказал подбежавшим Питеру, Бренди и Мэри. «Скорее полезайте сюда!» Захлопывая за собой дверь в подземный ход, он услышал голоса разбойников совсем рядом, на кухне. В тоннеле было темно, пришлось двигаться опасливыми шажками, нащупывая руками холодную стену. «Ой-ой!» — поскользнулась Бренда. К счастью, она упала на собранную кем-то из травы и кусочков мха подстилку. Джордж услышал, что сестра хлюпает носом. «Не плачь, дорогуша», — сказала тетя Мэри. «Они меня пока не поймали». Но Бренда переживала из-за доброй свинки. «Мне жалко фрау Кэмпка. Они ее будут мучить». Раздался хлопок, часто заскрипел настил, разбойники все-таки обнаружили потайную дверь и теперь бежали по тоннелю, стреляя из мушкетов. «Остановитесь!» — приказали они. «Не то хуже будет!» «А вот и сама голубка!» — сказал низенький грабитель, направляя свет на Мэри. Его голос охрип от радостного удивления. «Рептилии в глотку! Сколько у нее камушков!» Украшения Мэри засверкали в темноте, сами став источником света. Она повернула кольца бриллиантами вовнутрь, прикрыла колье и закричала. «Караул! Полиция!» «Давно нету никакой полиции!» Посмеялись разбойники, играя мушкетами. Но детей успокоили. «Никто вас не тронет, пусть она только брюлики отдаст». «Пофлейте вдову с тремя голодными детьми!» Странно шепелявым голосом взмолилась Мэри. Теперь она пыталась вызвать у грабителей жалость, но высокий сунул ей под нос свою кепку. «Прошу». С ненавистью глядя на него, Мэри медленно сложила туда свои украшения. «Не хватает еще колечка, мадам. Самого большого, самого дорогого», — ласково заметил высокий. Тетя вытаращила глаза, прижала руку к шее и замотала головой. «Сейчас кольцо проглотит!» — догадался один из разбойников. Мэри изо всей силы оттолкнула его и бросилась в темноту. Питер с Джорджем побежали следом, но остановились, потому что закричала Бренда. Высокий разбойник схватил ее за руку. «А ну, возвращайтесь! Не то откушу руку, девчонки!» — громко позвал он и, клацнув зубами, приказал Бренди: «Кричи громче!» Бренда и без приказов завопила изо всех сил. Принялась вырываться. Первым вернулся Джордж, за ним Питер. Но тете Мэри след простыл. «Мадам! Ваши дети в ужасной опасности!» — крикнул в тоннель обескураженный разбойник. Эхо было ему ответом. Джордж не мог поверить, что тетя бросила их ради какого-то кольца с бриллиантом. Разбойники тоже удивились. «Первый раз в жизни встречаем такую безответственную мамашу». Они побежали разыскивать Мэри, а дети повернули обратно. Двери в кладовку фрау Кэмпка все не было. Потолок тоннеля стал ниже. Вскоре мальчикам пришлось пригибаться, только Бренда пока шла прямо. «Видели?» — спросил Питер. Ход осветился красноватыми вспышками. Все исчезло ненадолго, чтобы появиться вновь, еще ярче. Запахло дымом. Не было сомнений, поблизости разгорался костер. Дети пошли, потом поползли на свет. Тоннель, или правильнее назвать его узкой щелью, выходил на каменную площадку. «О чем там я говорила, Августина? Ты не слушаешь меня?» Раздался голос, который заставил их сердца быстро заколотиться.